сложа весла. Лодка колотится в сонной груди, ивы нависли, целуют в ключицы, в локти, в уключины. О, погоди, это ведь может со всяким случиться. Этим ведь в песне тешатся все. Это ведь значит пепел сиреневый, роскошь крашеной ромашки в росе. Губы и губы на звезды выменивать, это ведь значит обнять небосвод. Руки сплести в круг Геракла громадного, это ведь значит века напролет, ночи на щелканье славок проматывать.